по Амуру. С открытием навигации на Нижнем Амуре я на пароходе «Корф» выехал в Николаевск. Скоро туда пришел стрелок, доставивший, между прочим, и мои шлюпки. Первое впечатление, которое они производили на старых амурских водников, было ужасное. Водники смеялись над шлюпками, называли их утюгами, уверяли, что против течения эти утюги не только не сдвинешь, но их понесет назад. Однако после испытания на воде критика и насмешки стали сдержаннее. Говорили только, что шлюпки некрасивы. Тогда я предложил самому резкому из моих критиков пари на 50 рублей. Я утверждал, что моя шлюпка под четырьмя веслами обгонит любую четырехвесельную шлюпку местной постройки. Спорящий согласился, и на дистанции две версты вверх и две вниз по течению мой утюг, обогнув один из буев на фарватере, пришел к финишу, когда его конкурент не добрался еще и до буя. Ободренный этим успехом, я предложил второе пари на 100 рублей проделать ту же гонку с грузом в 2 кубические сажени дров. Но от пари отказались. После этого лухмановские утюги брались на расхват и заслужили такую репутацию, что Макееву пришлось заказать через Бредихина вторую партию. Конторками и табуретками пристанские работники тоже остались довольны. Пароходы, собранные англичанами, были недурны и красиво выглядели. Особенно мне нравилась отделка кают-компании первого класса, выполненная не в Англии, а на месте, из уссурийского клена и бархата. Машины были тоже неплохи, но, по уверению наших механиков, не так тщательно сработаны, как бельгийские. Я облюбовал для себя пароход Иван Вышнеградский, который предпочел другим за особенно аккуратную сборку машины. Он предназначался для среднего плеса, то есть для рейсов между Хабаровском и Благовещенском с продлением рейса в Большую воду до Сретенска. Как все амурские пассажирские пароходы, Иван Вышнеградский был одновременно приспособлен и для буксировки. И мы вышли из Николаевска с новой, собранной одновременно с пароходами, стальной баржей на буксире. Трудно было на Амуре с людьми. Быстро развивавшееся пароходство, уссурийская железная дорога, растущее рыболовство и начавшаяся разработка недр требовали рабочих рук. А где было их взять? Коренное население берегов Амура и Уссури, казачество, жило сытной, ленивой жизнью и не любило уходить из своих станиц и поселков. Казаки в своей значительной части были кулаками и хищниками. Правительство обеспечивало их землей и всякими льготами. Местные гольды снабжали их дичью и рыбой, которыми кишели тогда леса и воды Амура и его притоков. Зимой, когда на льду реки устанавливался почтовый тракт, конные казаки хорошо зарабатывали ямщицким и извозным промыслом. Был еще один промысел, которым некоторые казаки занимались осенью. Это охота на горбачей. Горбачами называли отдельных золотоискателей, которые тайно намыв летом золото на берегах затерявшихся в тайге ручьев, к зиме тянули с мешками на спине по нагорным тропинкам, подальше от казачьих станиц и поселков, к большим городам. Казаки и отчасти гольды-стрелки, которые били белку и соболя пулькой в глаз, чтобы не портить шкурки, устраивали на тропинках засады и стреляли горбачей, как дичь. В число горбачей попадали и тайные спиртоносы. С баньчиками специальной формы, пристроенными под платьем на спине и груди, они бродили летом по тайге, отыскивали старателей и выменивали у них золотой песок на спирт. Ссыльнопоселенцы и переселенцы с Украины, жившие частью в деревнях и селах по нижнему течению Амура, а частью в верховьях реки Уссури и дальше у берегов озера Ханка, были типичными крестьянами-землевладельцами. Дорвавшись, наконец, до свободной землицы, без чересполосицы и соседей-помещиков, они обрабатывали ее, рубили и жгли тайгу, ловили кету, а на отхожие промыслы шли неохотно. При этих условиях новые пароходы приходилось комплектовать почти исключительно бывшими сахалинскими каторжанами, только что окончившими свой срок и еще не осевшими на земле. У меня на Вышнеградском из 24 человек команды было 19 сахалинцев. И ничего, я не мог на них пожаловаться. Люди как люди. Только один из них был очень подозрителен и заставлял меня всегда носить в кармане маленький револьвер. Но он скоро сбежал с судна в Благовещенске, и не я один, но его товарищи-матросы облегченно вздохнули. Один из матросов объяснил мне разницу между беглецом и всеми остальными сахалинцами. Мы, Митрий Афанасьевич, конечно, тоже не без греха, чего уж тут запираться. Но мы, ежели порешили, так кого? Конокрада, урядника, лесничего барского, альтам приказчика или кулака мироеда, который нашу крестьянскую жизнь заедал, который сам кровопивцем нашим был. А ведь этот, прости Господи, прямо можно сказать, грабил в свое удовольствие, не боясь мокроты, а деньги прогуливал, да в карты проигрывал. Это не наш человек, мы, можно сказать, с горя, а этот — отчаянной жизни человек. Иван Вышнеградский шел вверх по необъятным просторам низовья Амура. Острова, острова, острова без конца, дикие, незаселенные, поросшие невысокой хвоей, черным березником, орешником и лозой. Цветов не видно. От одного матерого берега до другого ширина Амура достигала здесь 16 и более километров, но из-за островов не было видно этой шире, шли все время протоками. На всем Нижнем Амуре от Николаевска до Хабаровска на протяжении около 900 километров имелись только один городок Мариинск, 4 села, да несколько русских деревенек и гиляцких стойбищ. Деревеньки были очень бедные, о гиляцких стойбищах и говорить не приходится. Там, кроме вяленой на солнце вонючей рыбы, так называемой юколы, да собак, ничего не было. Кое-где на прибрежных пустынных полянках выложены штабеля дров с флажками амурского пароходства. При них иногда нет даже сторожа. Подходи, швартуйся и бери сколько угодно, а в следующем селении дашь безграмотному мужику-агенту расписку. Он бережно, как святыню, запрет ее в сундучок, из которого тут же вынет палочку и сделает на ней ножом какие-то таинственные зарубки. Амурские лоцманы недостаточно опытные и малонадежные. Ненадежны и карты низовья этой сибирской амазонки, так как острова после каждого ледохода и паводка меняют свои очертания. Идешь, руководствуясь только генеральным направлением, нанесенным на карту пунктиром, и редкими столбами, знаками, расставленными на берегу и на островах, а больше всего руководствуешься сливом воды. Обычно движешься только днем, а ночью стараешься пригнать пароход к дровам и грузиться. Хорошо, что на севере летом ночи короткие, не очень много времени теряли. Как-то на одном пустынном берегу мы грузили дрова. Ночь была ясная, лунная, вода высокая. Дрова лежали недалеко от берега. Работали дружно с песнями и шутками. И, кончив до рассвета, прилегли часок отдохнуть. Перед тем, как сниматься, когда небо посветлело перед рассветом, машинист полез в колеса, чтобы набить сало в коробке валовых подшипников. Набил коробку правого колеса и полез влево. Только просунул руку с фонарем и голову в дверку во внутренней стенке колесного кожуха, а в колесе, как заревет кто-то, посветил и видит необыкновенную картину. На одной из лопастей улегся медведь и отдыхает. Как и когда он приплыл с берега, никто не видел. Машинист захлопнул дверку, заложил защелку и прибежал будить меня. «Медведь в левом колесе!» «Что?» «Медведь забрался в колесо и лежит на лопасти, как на кровати. Большой?» «Не успел разглядеть. Я спрыгнул с койки. Но что было делать? У меня, кроме маленького карманного револьвера, ничего не было. Разбудите механика и попробуйте осторожно провернуть машину, чтобы он свалился в воду. Нельзя, Дмитрий Афанасьевич, еще зажмет его между эсцентриковыми тягами, все колесо перековеркает. Давайте пугать огнем. Возьмите багор, намотайте, наконец, паклю, полить ее керосином, зажжем и будем совать в дверку и стучать поленом по кожуху, чтобы шум поднять. Сказано, сделано. Медведь с ревом бросился из колеса в воду, выплыл на берег и понесся смешным галопом к черневшине вдалеке от тайге, оставляя за собой следы так называемой «медвежьей болезни». Сбежавшаяся наверх команда хохотала и улюлюкала. Мой помощник дал длинный паровой гудок, сигнал сниматься от пристани. Медведь поддавал ходу. В Хабаровске мы простояли 3 суток. Надо было запастись провизией, нанять настоящего повара, буфетную прислугу и принять полный груз, доставленный уссурийской железной дорогой из Владивостока. Это был генеральный груз, привезенный морем из Европейской России и следовавший в города и станицы Амурского бассейна. Очередная баржа была уже нагружена. Оставалось поставить приведенную нами под погрузку для следующего парохода и наполнить собственные небольшие трюмы. Кроме груза, мы взяли и полный комплект пассажиров, почти исключительно офицеров, чиновников и лавочников из соседних станиц. Были и дамы. От Хабаровска, выше впадения в Амур, многоводное Уссури, фарватер суживается, и островов встречается значительно меньше. Берега выглядят веселее и заселены гуще, климат мягче. Когда мы снялись из Хабаровска, было настолько жарко, что пришлось поставить тенты. После большой станицы Михайло-Семеновской, против которой впадает текущая по китайским владениям река Сунгари, Амур становится еще уже. Но все-таки в некоторых местах ширина его доходит до километра, а там, где есть острова, и шире. На участке между Хабаровском и станицей Екатерино-Никольской, выше которой Амур течет, стиснутый отрогами Хинганского хребта, река, освещенная летним солнцем, имеет веселый, радостный вид. Попадается много лиственных деревьев, ярко-зеленых кустарников, целые поля пестрых цветов. На этот раз я рассмотрел Хинган подробнее, и он снова поразил меня своей красотой. Человек, любящий природу, сколько бы раз ни проходил по Амуру, будет всегда любоваться и восхищаться Хинганом. Иногда ближние горы чуть расступаются, образуя ущелья, пади, по которым в Амур стремятся светлые речушки и ручьи. Склоны таких пади часто сплошь покрыты цветами. Вершины гор днем тонут в лиловатой дымке, принимающей по вечерам все переливы цветов, от золотого до огненно-красного, затем лилового и, наконец, истинно-черного. А когда за вершинами встает луна, силуэты гор вырезаются на бледно-зеленом небе. Не оторвешь глаз от этой картины. Ближние к воде горы и скалы – покрытые прекрасным хвойным лесом, а у самой воды кустарниками дикого шиповника и рододендрона. За переход от Николаевска до Благовещенска я привык к пароходу, а механик привык к моей манере располагать ходами при маневрах и внушал уверенность в том, что каждое приказание с мостика будет мгновенно и безотказно выполнено. Это помогло мне быстро и красиво приставать. К Благовещенской пристани мы подлетели с полного хода и остановились, как вкопанные, против выреза для сходни. В минуту было дано только три команды: «Стоп», «Полный назад» и «Стоп». С последним «Стоп» шпринг, не дающий судну спуститься назад, и носовой прижимной конец были поданы на пристань и закреплены на пароходе. Корма подведена рулем при помощи течения. Некоторые из моих пассажиров зааплодировали. Макеев встречал пароход. «Капитан Гаттерас!» — запищал он своим фальцетом, как только очутился на палубе. «Какой успех! Вы просто артист!» Я хорошо помнил все наставления Вердеревского и, подходя к Благовещенску, дал себе слово не говорить Макееву ни одной резкости. Но очень уж крепко сидела во мне обида. Я вдруг почувствовал, что у меня вся кровь отлила от лица, и ответил Макееву ледяным тоном: «Меня зовут Дмитрий Афанасьевич Лухманов, а успех мой весьма относителен, Николай Петрович. Вам это лучше известно, чем кому-либо другому». Но Макеев был не из тех людей, которых можно было смутить. Он улыбнулся, покачал головой и сказал: «Ах, капитан Гаттерас, капитан Гаттерас, не надо зря сердиться на старика. Поживите и переживите с мое, тогда сами будете смотреть на все другими глазами». «Не знаю, Николай Петрович, время, конечно, возьмет свое, а пока я еще не могу забыть ваши телеграммы». «Забудете», — с усмешкой ответил Макеев. «Не думаю», — ответил я. «Ну ладно, бросим этот разговор. Покажите мне пароход». Я показал ему все: каюты, столовую, буфет, командный кубрик, служебные каюты, машинное и котельное отделение и даже подшкиперскую и ледник с провизией. Он остался всем очень доволен. Вышнеградский — самый чистый и исправный пароход во всем обществе. «Благодарю вас», — сказал, прощаясь, Макеев. «Спасибо», — ответил я. На это мы расстались. Это была наша третья по счету и последняя встреча. Макеев был скоро вызван в Москву по вопросу об открытии Сунгарийской линии. Простудился в дороге и умер от воспаления легких. Его заменил временно Вердеревский, которого сменил потом присланный из Москвы некий Баженов. Я прокомандовал Вышнеградским до августа, плавая между Хабаровском и станцией Покровской у слияния Шилки с Аргундью. Далее по Шилке из-за мелководья ходили меньшие пароходы, которые не брали никакого груза и даже палубных пассажиров возили на буксире на легкой остроносой небольшой барже.